Глава вторая. Серго. Ладно, каюсь, может, переборщил. Может, в салоне не жарко вовсе. Может, виной всему чертов свитер, в котором я прячу нездоровую синюшнюю бледность, выдающую сразу, что я сидел. Какого хрена меня это волнует, стараюсь не думать. Все понимают. Мне нечего стыдиться и не перед кем оправдываться. Да я не стал бы, но... Не хочу, чтобы меня видели таким. Единственное, что я не учел, что жарко будет настолько. Как-то в последнее время погода не сильно радовала нас теплом. Лето, а ты только посмотри, холодрыга. Хорошо, если плюс 15. От наползающей с балу сырости кажется и того холодней. Все в грибке и черной невыводимой плесени. Мне ее вонь теперь всюду чудится. Или это от меня несет? Прячу нос в горловине. Я под свитером мокрый, как мышь. Мда. Стискиваю зубы и отодвигаюсь от своей, блин, помощницы еще на пару сантиметров. Чтобы ее никогда эта вонь не коснулась. Чтобы вонь не достигла носа той, кто привык ко всякому там лимитированному парфюму. Его-то я сразу уловил, что тебе собака-ищейка. Ведь вполне возможно, в жар меня бросил именно этот сбивающий с ног аромат. Тонкий, многогранный, неописуемый. Вон, даже крылья носа подрагивают, будто мало ему. Будто еще и еще надо. Этот запах прежней жизни хотелось нюхать, как кокаин. Нет, жрать, давясь, пока не придет насыщение. Кстати, насчет последнего. Время к обеду. Зарапортовались с моими бумажками, а привыкший к жизни по строгому расписанию желудок уже дает о себе знать. Но этот голод едва ли не сильнее другого, того, что у меня вгрызся минуты ранее, и все никак не отпускал. Перестать бы об этом думать, но я, напротив, отматываю память чуток назад. Зрение уже не то, что раньше, но Лёшку петуха, которого на зоне пользовали все, кому не лень, я замечаю издали. Там за колючкой с такими возиться, вредно для кармы. Это правило, которое усваиваешь быстро, но сейчас какого чёрта? Кто мне и что предъявит? Остановитесь. Отвыкший отдавать приказы горло царапает каждое слово. Зачем? Что такое? Выныривает из своих дум Евгения, мать ее Александровна. Парня подберем. Она оглядывается, придерживаясь рукой за спинку шикарного кожаного дивана, так что теперь ее грудь с напряженными какого-то хрена сосками, выступающими под блузкой, располагается аккурат вровень с моими глазами. «Это ваш друг?» «В зоне нет друзей». «Да остановите вы чертову машину». «До города хоть его подбросим, ливень заходит». «В моем голосе через край раздражения». В штанах через край тесно. Костя, остановись. Ну не сюда же его, Евгения Александровна. Я, может, и отвык отдавать приказы, но к такому игнору привыкнуть не успел. Напряжение сковывает тело, я подрываюсь. Сюда не надо. И так не развернуться, пусть наши ребята его подберут. Да, Сергей Зурабович? Это было невероятно, но ей удалось меня успокоить, просто ко мне обратившись. Вот тогда-то я и ляпнул за каким-то хреном. И температуру понизьте, жарко, как в сауне. Она теперь вон, едва не стучит зубами. И мне даже не нужно смотреть на свою помощницу, чтобы понимать, ее соски под тонким шелком напряглись сильнее. Если это вообще возможно. Убедившись, что Лёшку благополучно подобрали, откидываюсь затылком на подголовник, веду ладонью побритой почти под ноль голове. Волосы отрастут быстро, а вот как скоро я привыкну к новой стрижке, вопрос. Что конкретно от меня хотят? Оказывается, пальцы помнят, где расположены нужные кнопки. Жму, отделяя нас от водителя перегородкой. Не то чтобы я сомневался, что у этого разговора и без него хватает свидетелей. А вы как думаете? Я предпочитаю не гадать. Рявку, не скрывая раздражения. Евгения Александровна и брови не ведет. Не знаю, слышали ли вы, но страна вошла в эпоху банковских переделов. Молчу. Она, ничуть не смутившись, продолжает. ЦБ одобрил слияние аж трех крупных банков. Причем речь идет не о продаже одного банку другому, а о процедуре слияния. Одним из них де-факто уже несколько лет владеет ЦБ и финансирует его санацию. Послушайте, Евгения. Александровна. Александровна. Даже в тюрьме есть телевизор, я в курсе того, что происходит. Ну тогда вы понимаете, что специалисты вашего уровня теперь на вес золота. Вам предлагают возглавить рабочую группу, которая займется вышеуказанными процедурами. Негласно. Конечно же. Усмехаюсь невесело, хотя по большому счету мне откровенно насрать, по какой причине я вышел раньше срока. Главное, что это произошло. Не без помощи Евгении Александровны. Хотя, вероятно, и без нее сие знаменательное событие рано или поздно случилось бы. Прохожусь по ее лицу беглым взглядом. Глаза спрятаны за темными стеклами очков, чуть вздернутый нос. Рот как рот. Но меня все равно клинит. А трепещущая жилка на шее манит, словно я вампир. Хочется ее коснуться носом и дышать. Дышать, пока не отпустит. Еще какие-нибудь вопросы? Или отложим их на потом? Нет вопросов. Пожелания. Она поворачивается ко мне. И голос, главное, такой ровный. Не пойму собственных чувств. Я то ли злюсь на нее за ту холодность, то ли искренне недоумеваю. Осознание того, что бывший зэк совсем не такое счастье, как успешный топовый чиновник, приходит запоздало. Предпочитаю думать, что это виртуозная игра с целью поддержания моей легенды. Пожелания? Сдергиваю бровь. Да я бы не отказался от нормального обеда. Обеда? Она все еще в очках, но мне кажется, что там под стеклами ее глаза округляются. А что, с этим какие-то проблемы? Она закусывает четко очерченную губу и косится на недешевые часики на запястье. Нет, никаких проблем. Но я раньше не бывала в этих краях и понятия не имею, где здесь можно нормально поесть. Да вон, вроде нормальное заведение. Шутите? Это же придорожная забегаловка. Мне доводилось есть в местах и похуже. Неожиданно накатывает усталость. Я снова жму на кнопку, и когда стекло опускается, командую. Остановить у ресторана. Краем глаза замечаю, как она кивает. От этого волосы падают ей на грудь, будто лаская. Я стискиваю зубы, то, что ей приходится давать добро на каждую мою просьбу, бесит. Да все бесит по факту. Я думал, что будет легче. Выходить в жару нет никакого желания, но жрать реально хочется так, что начинает подташнивать. Тормозим прямо под огромной деревянной вывеской. Умыколлы. Хлопают дверцы. Аромат борща сбивает с ног, стоит только выйти из тачки. Я иду на него, как Бурундук Рокки из древнего диснеевского мультика. На сыр. В какой-то момент забываю даже о своей спутнице. О хороших манерах вспоминаю лишь, когда пальцы касаются прохладной ручки двери, ведущей внутрь. Пропускаю Евгению Александровну вперед. Не знаю, что пахнет лучше. Или кто. Девочка-официантка выбегает из-за стойки, радостно сверкая глазами, но ее улыбка в значительной мере блекнет при виде меня. Может быть, она гадает, что связывает такую женщину и такого мужчину. Остается лишь плотнее сжимать зубы, чтобы ее не одернуть. Ее любопытство понятно, мы же в провинции. Нам бы столик у окна и два меню. Да, конечно. Два заламинированных листа, что спустя минуту ложатся на аутентичный рушник, покрывающий тяжелый деревянный стол, меню назвать можно, если только с натяжкой. Мне борщ со сметаной, нарезку, жаркое. А компот с чем? Со свежими ягодами. Давайте. И водки. Заключаю, откладывая меню в сторону. Сколько водки-то? Вздыхает девица. Графин. Хлеб нужен? Пампушки. У нас вкусные, с чесноком и зеленью. Обязательно. Включается в диалог Евгения. Штук 6, да? Это ко мне. Я тоже буду борщ. А холодец у вас настоящий? Самый, что ни на есть. Тогда холодец с хреном. Чёрт. Ей удается меня удивить. Смотрю на Евгению Александровну чуть дольше, чем это следовало, и вдруг натыкаюсь на такой же изучающий взгляд усевшихся чуть поодаль от нас охранников. «А фамилия Евгения Александровна у тебя есть?» Наверное, до нее доходит, что сидеть в помещении в солнцезащитных очках не самая лучшая идея. Она не спеша их снимает и, не глядя на меня, отвечает. «Конечно. Воскресенская». И вот, наконец, она поворачивается и... Наверное, она и носит очки, потому как знает, насколько отталкивающим ее взгляд кажется окружающим. Под ними вмиг становится неуютно, как под рентгеном. Обычно так смотрят понравившееся кино, но никак не на человека. Да и вообще они какие-то ненормально большие. И ее глаза. Подавив себе желание отвернуться, бросаю. «Воскресенская? Дочь самого Александра Николаевича?» «Александр Николаевич – мой отчим». «Вот как». Тогда почему вы сами не возглавили этот проект? Потому что это слишком ответственное поручение. Неужто кто-то сомневается в вашей компетентности? Евгения крутит в руках солонку. Все дело в возрасте. Считается, что я для этого слишком молода. Так-так, похоже, моя новоявленная заместительница намекает на мой возраст? Весело. Приносит еду. Рублю борщец из-под тишка, за ней наблюдаю. То, что она берет ложку и начинает есть, становится для меня полной неожиданностью. Думал, побрезгует. Наливаю водку себе и, подумав, ей. Ну, за родителей. Тоже думал, не станет пить. А она, чуть помедитировав над рюмкой, лихо прокинула горькую вслед за мной. За родителей. Кстати. Щелкает длинными пальцами. Я же совсем забыла. Меня просили передать вам телефон. Вдруг вы захотите связаться? Я резко вскидываю взгляд, мол, осторожно. Евгения кусает щеку и скромно заканчивает. «Ну, я не знаю, с кем-нибудь захотите. С родителями, если те живы, или с друзьями. Вот, сейчас». Открывает сумочку, достает последней модели iPhone. Я медлю перед тем, как протянуть за ним руку. Ловлю на себя очередной любопытный взгляд официантки. Даже интересно, что она обо мне подумала. Что я жигала, который зачем-то примерил на себя роль бомжа? Губы кривятся в ироничной улыбке. Привстаю, подаваясь бедрами вперед, и засовываю телефон в карман джинсов. Может, я выдаю желаемое за действительное, но в процессе этой возни мне кажется, будто взгляд помощницы на секунду задерживается на бугре в моем паху. Наши глаза встречаются, и я понимаю, что ошибся. Она выглядит абсолютно равнодушно. С таким же успехом меня могло здесь и не быть. Телефон – это хорошо, но я хотел бы увидеться с матерью лично. Боюсь, сейчас это невозможно. Кто это решает? Я хочу поговорить с ним. Нет, я не думал, что меня так спокойно отпустят в другую страну, но... Я у матери единственный, очень поздний ребенок. Сколько лет жизни ей стоила моя отсидка, я даже думать не хочу. Кажется, ее голос становится все слабее день ото дня. Опоздаю, и это меня грызет, пожалуй, больше всего другого. Сергей Зурабович, давайте мы сейчас отложим этот вопрос и сосредоточимся на деле. Если оно сдвинется с мертвой точки, можно будет о чем-то говорить. А пока? А пока скажу спасибо, что тебя выпустили. Будь оно все проклято. Наливаю себе еще и махом осушаю рюмку. У Евгении пиликает телефон, она косится на экран. И на миг ее губ касается нежная. Такая нежная улыбка. Что-то заканчивала. Где набиралась опыта? Резко интересуюсь я. Евгения вскидывает равнодушный взгляд и ровным тоном оглашает, так сказать, весь список. Список впечатляет. И знаете, я ведь даже в вашем офисе успела отметиться. Неожиданно замечает она в конце. Я сильнее сжимаю в руках приборы. В зоне нож нам, естественно, не полагался, и прямо сейчас в руке он ощущается абсолютно чужеродным предметом. Каким же образом? Я у вас стажировалась. Правда? Целых 3 месяца. Не помню. Отрезаю я и тянусь за графином, чтобы выплеснуть в рюмку остатки. Пью. Водка уходит, словно в пустую землю. Неудивительно. С вами работала большая команда профессионалов. А меня допускали разве что к Серксу. Неужто для дочери самого Воскресенского у меня не нашлось стоящей работы? Не-а. Но я не в обиде. На деле протекция отца мне лишь всегда вредила. Евгения отставила в сторону тарелку с недоеденным холодцом. Вы все, Сергей Зарубович? Времени у нас не так много. Куда-то спешишь? Да. Меня дома ждут.